действительно созданным им. Мне начинает казаться, что и я только один из персонажей, созданных им, что сама по себе я перестала существовать. О чем это он? Я не понимаю. Сократ. Толстой — перевоплощение Сократа. Ясная Поляна — звезда России. Россию спасет эфирное явление Христа. Я слушаю. Теперь слова тяжело и гулко падают, а не взлетают водопадом, не пенятся, не рассыпаются искрами. Слова падают, как камни. Дорнах. Пауза. Гетеанум. Пауза. Доктор Штейнер. Ах, вот и на чем. Антропософия. Я знаю, что белый антропософ, хотя и не представляю себе ясно, что это значит. Гумилев относится к антропософии отрицательно, даже враждебно, и не пожелал мне объяснить толком. Незачем вам антропософской чепухой заниматься. О переселении душ, о карме, слышали? Ну и довольно с вас. Я в недоумении смотрю на Белого. Он вдруг медленно поднимается со скамьи и, высоко подняв руки, провозглашает певучим, звенящим голосом: «Близится эфирное явление Христа. Уже недолго ждать. Оно спасет мир, спасет Россию. Оно избавит меня от страданий». Он резко поворачивается ко мне, протягивая руки вперед. «Я несу на себе все страдания мира», — исступленно выкрикивает он. «Я один все страдания». Я вскакиваю. Сирень падает на землю, я вся дрожу и не могу справиться с собой. Я стараюсь не смотреть на него, не слушать его, но он берет меня за плечи, заглядывает мне в глаза. «Я вас испугал? Простите, я не хотел, голубушка. Успокойтесь, сядьте». Я молчу, подбираю упавшую на землю сирень и снова сажусь рядом с ним. «Ну, зачем я ломаюсь? Зачем я безумствую? Скажите, зачем? Скажите, голубушка, зачем? Я ведь всегда ломаюсь, всегда ломался, не мог не ломаться. Это моя самозащита с самого младенчества». Он снова вдохновенно торопится, заливая меня неудержимым потоком слов, и я, успокоившись, слушаю его, прижимая сирень к груди. «Это все чушь про золотое детство. Тюрьма, пустыня детства. В сущности, и мое детство можно назвать золотым. Еще бы! У меня даже колесо и палочка, которой я его подгонял, были золоченые и волосы совсем золотые. Золото! Всюду было золото. Я ходил в кружевном платьице, обвешанный золотыми локонами. Мальчик или девочка, вернее, ангелочек. Тогда-то я и научился ломаться. Родители вели из-за меня борьбу. Я был с уродом папой против красавицы мамы и с красавицей мамой против урода папы. Каждый тянул меня в свою сторону. Они разорвали меня пополам. Да-да, разорвали мое детское сознание, мое детское сердце. Я с детства раздвоенный. Чувство греха. Оно меня мучило уже в 4 года. Грех любить маму, грех любить папу. Что же мне, грешнику, делать, как не скрывать грех? Я был замкнут в круг семейной драмы. Я любил и ненавидел. И шепотом, и почти с ужасом. Я с детства потенциальный отцеубийство. Да-да. Отцеубийство, комплекс Эдипа, извращенный любовью. Мама била меня за то, что я любил папу. Она плакала, глядя на меня, высоколобый, башковатый. В него весь, в него, а не в меня. Как странно, что белый, лысый и седой говорит «мама и папа», а не отец и мать, как все. Но Блок тоже говорит: «Мама мне вчера писала, мама приехала». Я знаю это от Гумилева. А Белый уже во весь голос все вдохновение продолжает. Мама была настоящей красавицей. Ах, нет, Достоевский не прав. Красота не спасет мир. Какое там спасет?